Глава 11. Вонь была нестерпимой. Еще несколько минут назад здоровый, выбранный специально для сегодняшнего жертвоприношения бык, убаюканный монотонными молитвами главного мобеда, смиренно ждал своей участи. Животное не требовалось удерживать силой. Его сущность уже принадлежала высшему божеству, пребывающему в бесконечном свете безначальному Творцу, всеведущему устроителю и властелину мира, создателю всего сущего, Ахура Мазде. Посредине огромного зала, на полу из тщательно подогнанных мраморных плит, устеленных травой, стоя на невысоком возвышении с канавками для сбора крови, бык мог показаться искусно выполненной статуей, если бы не изредка слегка раздуваемая дыханием грудная клетка. Могучий полуголый раб с повязкой, закрывающей рот, поднял тяжелый каменный молот. Поодаль, полный благоговейного страха перед священным действием, опустив голову и сложа руки на груди, стоял Иштумегу, царь царей, властелин Мидии. Даже находясь в 10 шагах от священного огня, огромной бронзовой чаши, из которой рвалось вверх пламя, он ощущал его жар. Несмотря на то, что ему было ведомо о рукотворности чуда, несколько храмовых рабов постоянно поддерживали огонь снизу, ему очень хотелось верить, что пламя хранит сам Всевышний, ибо в этом была сила его власти. 6 магов, одетых в отбеленные щелоком одежды, с такими же белыми масками на лице, дабы своим дыханием не осквернить священный огонь, присоединились к заунывному пению Фаракша. Удар был мастерский. Наверняка он долгое время отрабатывался на деревянных чурбаках, чтобы в нужное время не случилось осечки. Бык, не издав ни звука, завалился на бок. Главный мобед, широким ножом с украшенной орнаментом по белой слоновой кости рукояти, полоснул по горлу. Раб оттянул морду жертвы, и на алтарь струей брызнула кровь. Иштумегу замер. Каждый раз он с трепетом ловил момент, когда ритуальное животное переступало грань между жизнью и смертью. Это будоражило его. Вот и сегодня, почувствовав переход, его чресла возбудились. Еще с юности великое таинство жизни и смерти возбуждало сильнее, чем ласки обученных плотской любви рабынь. Царя трясло, но не от вожделения. Это было ни с чем не сравнимое чувство понимания. Смерть неумолима, и это знание ставило его выше всех. Один из магов подставил простую деревянную миску, подстекающую по канавке кровь, пока другой, умело споров живот жертве, даже не запачкав белоснежных одежд, вырезал кусок подкожного жира. Содержимое миски было передано в руки главному мобеду. Еще громче зазвучала молитва, вознося хвалу Создателю, усиленным многоголосием 6 жрецов. Противно зашипела выливаемая в бронзовую чашу с огнем кровь. Следом за ней Фаракш швырнул кусок жира, вместе с травой, вырванной из-под быка, завершая ритуал жертвоприношения. Чудовищный смрад наполнил все пространство храма, но никто не посмел даже помыслить заткнуть нос или спрятать лицо в одежду. Никто, даже сам Иштумегу. Фаракш лично отрезал шмат мяса от туши и, подойдя к царю, передал ему кусок окровавленной плоти с рук на руки. С ним владыка должен был пройти через всю дворцовую площадь и самолично принести его на кухню. Сегодня это будет единственное, что он будет есть. Иштумегу с благодарностью поцеловал руку жреца. И это действительно была искренняя благодарность за полученное сегодня удовольствие. Сегодня он прикоснулся к Богу. Все явившиеся с царем, его младшая дочь, его зять и, возможно, будущий наследник Спитам, Арбаку и прочие сановники получили такие же куски из рук других магов. Остальное предназначалось для раздачи на улицах города. Возглавляемая Иштумегу процессия проследовала к выходу мимо недопущенных внутрь по причине недостаточной чистоты обитателей дворца. В основном это были женщины, терявшие в этот день кровь. Среди них присутствовала и старшая дочь царя Мандана, тоже в силу своей беременности считавшейся нечистой. По правде говоря, она и не стремилась принять участие в церемонии. Не то чтобы не верила в богов, просто сейчас считала пустой тратой времени. Сегодня воздавались молитвы с просьбой даровать хороший урожай, и это ее не касалось. А вот когда забьют быка ради здоровья ее сына... Сюда она пришла в надежде привлечь внимание отца, который за последние 3 года стал слишком набожен. Поэтому Мандана и хотела попасться ему на глаза, как следующая заветом и наставлением пророка женщина. Прижимая груди и мало заботясь о пачкающей кровью одежде, мимо нее, пребывая в некоторой отрешенности, прошествовал Иштумего. Посмотрев в сторону дочери, его брови сдвинулись, словно он пытался что-то вспомнить. На миг лицо его озарилось пониманием. Признал. Но тут же погрузился в прежнее состояние. А вот лицо Аметис выражало брезгливую надменность, непонятно к чему относящуюся. То ли к Мандане, то ли к куску говядины, который ей пришлось нести на вытянутых руках. Встретившись глазами с сестрой, она постаралась надеть маску радушия, но ей это плохо удалось. Скорее было похоже на гримасу отвращения. Спитам выглядел потерянным. Попеременно глядя то на жену, то на Мандану, он совсем растерялся, опасаясь, что супруга устроит какую-нибудь сцену. Мандане пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не броситься и не расцарапать в кровь рожу своей горячо любимой сестре. После того, что рассказал ей Керам, это самое малое, чего заслуживала Аметис. Она мило улыбнулась и направила след процессии, намереваясь поговорить с отцом. Ей удалось перехватить его уже по возвращении с дворцовой кухни, когда он, выйдя из религиозного экстаза, шел к себе в покое. В детстве он очень мало уделял им с сестрой времени, но в эти редкие минуты всегда был ласков и добр. Их мать, Ариенис, дочь лидийского царя, была символом мира, заключенного между Алиатом и Увакшатрой, и умерла, когда Мандане едва минуло 7 лет, погубленная ее так и не родившимся братом. Аметис, претендовавший на единоличную любовь отца, люто ненавидела сестру за то, что всякий раз при встрече он говорил, что Мандана – вылитая мать, и, случалось, пускал скупую слезу. Брать другую жену после смерти Ариенис отец не стал. На этом настоял Фаракш, надеясь женить на Мандане того, кто будет его опорой в борьбе со старыми племенными богами. Ее замужество с Камбуджией здорово нарушило его планы. «Отец, я умоляю тебя. Это место она не любила. В огромном зале главных покоев ей всегда было неуютно. Любой звук здесь усиливался, придавая словам величие и лишая чувственности. Она обожала драгоценности, которые дарил ей отец, но терпеть не могла роскоши больших помещений, в которых чувствовала себя незначительной, особенно рядом с отцом, предпочитая маленькие комнатки, в которых могла ощущать себя главной. Вот и сейчас ее голос, многократно отразившись от позолоченных стен и мраморных колонн, заставил Мандану смутиться. Воистину, строители были гениями, сумев сотворить это чудо, в котором лишь царь мог быть великим, в то время как остальные были жалкими ничтожествами, не исключая и его дочь. «Дитя мое, это, по крайней мере, неприлично. Неужели не хватает тех стражей, которые к тебе приставлены, раз тебе понадобился твой перс? Или ты не доверяешь воинам своего отца, медианам, предпочитая варвара, еще и вместе с его рабами? Тебе не кажется это чересчур?» «Я видела дурной сон», — соврала Мандана, зная, какое значение придает отец сновидениям. «Но чего тебе здесь бояться?» И что Мегу погладил ее по волосам. Слова дочери заставили его вздрогнуть. «Здесь твой дом. Или ты намерена вернуться к мужу?» «Нет», — решительно заявила она. «Но я хочу, чтобы мой сын...» «Знаю, знаю», — перебил ее отец. «Хочешь, чтобы он воспитывался здесь, в Акбатанах? Но ты должна понимать, что он все равно рано или поздно должен будет вернуться к отцу, иначе это могут воспринять, что я держу его в заложниках». «Но пусть это случится потом, как можно позже». «Не пойму тебя. Ты желаешь, чтобы твой сын был медианином, но в наставнике выбираешь ему перса. Тебе не кажется это странным?» «Все просто». Мандана положила голову ему на грудь. Дочь с детства усвоила, что отец всегда становился податлив, когда она так делала. Воспитанный здесь, вернувшись по Саргады, он станет медийским царем в Аншане. А чтобы персы приняли его как своего, для этого и нужен этот неотесанный варвар. Мой муж слаб. Его вельможи спят и видят, как бы лишить его власти, после чего отделиться от Экбатан. Я сама слышала, как они стонали, что им приходится отдавать лучших коней тебе. Не забывай, царевич Армаша носит титул царя Парсы и вполне может претендовать на трон всей Персии, как двоюродный брат Камбуджии. Многие считают его более достойной фигурой, нежели мой муж. Неужели ты хочешь, чтобы власть досталась ему, а не твоему внуку? Откуда тебе все это известно? С гордостью и одновременно с горечью спросил Иштумего. В словах дочери был свой резон. Устранив угрозу со стороны сводолюбивых персов на юге, он бы спокойно мог заняться другими проблемами, например, в Бактрии и Парфии. В этот момент он почти был готов отказаться от своего чудовищного плана. «Я твоя дочь», — с нежностью заглядывая в ее глаза, прошептала она. «И пусть я женщина, никто не может запретить мне думать. Он», — Мандана указала на свой живот, — «будет почтительным сыном и станет слушать свою мать. Обещаю тебе». «А как же твой муж? Разве ему не нужна жена?» «Ха-ха, за него не беспокойся. Он утешится в объятиях какой-нибудь рабыни. Не впервой». «А ты? Женское лоно не должно простаивать. Пророк это не одобряет». «Я его не люблю», — отстранившись, жестко ответила Мандана. «Пусть совокупляется с кем хочет. Мне омерзительно, когда он ко мне прикасается. Лучше вовсе не знать мужчины, чем быть с ним». «Это грех», — наставительно сказал Иштумего. «Грех?» — со злостью выпалила она. «Это пренебрегать женой ради других женщин. А я не племенная кобыла, чтобы использовать меня лишь для деторождения. Пророк завещал любить и уважать жену. Ты же любил мою мать». Это был неотразимый довод, заставивший Иштумего печально вздохнуть. Ариенис была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил, и был даже рад, когда Фаракш не одобрил его желание жениться вторично. Ему вполне хватало наложниц, которые быстро ему надоедали. «Хорошо», — сдался он, — «я подумаю. Но вначале мне необходимо поговорить с твоим варваром». «Спасибо, отец», — мурлыкнула Мандана, прижимаясь к нему, как она это делала, будучи маленькой девочкой. «Я пойду. Устала». «Иди, отдыхай». Иштумего поцеловал ее в лоб. «Все будет, как ты хочешь». Он проводил ее взглядом до дверей. Посмотрев ей вслед, с тоской представил на ее месте свою Ариенис. Внутри все болезненно сжалось. А когда шаги дочери стихли в коридоре, большая и дорогая ваза, расписанная золотом и ламскими мастерами, полетела в самый дальний угол зала, разбиваясь на сотни мелких осколков. «Я чувствую себя голым», — сетовал Назир, когда они въезжали в город. Проблема вывести товарищей из лагеря решилась легко. Все за него сделало серебро и талант Кассиса, который подсказал, как лучше договориться с медянами, несшими караул у реки, вдоль которой трое обритых персов тайно покинули лагерь. «Борода отрастет, дружище, а вот голова вряд ли», — утешил его Тарш. «Тебе лишь бы веселиться», — не оценив шутку, буркнул Маштуни. «Ну как не пустят?» «Просто так не пустят. Опять платить будешь?» «Нет, там так просто не выйдет», — разочаровал его Кассис. «Не знаю, как в лагере, а здесь за такое наверняка запорят насмерть». «Ну и как быть?» — спросил Назир, тревожно оглядываясь по сторонам. «Куда теперь?» Тарш его прекрасно понимал. Оказаться в чужом, незнакомом городе, безоружным, бесправным, не зная, чего ожидать, это, пожалуй, тяжелее, чем оказаться в самой гуще боя. Там не надо думать. Бей чужих, береги своих. Бояться некогда. А здесь... Здесь постоянно жди окрика стражи, ни с того ни с сего заподозрившего в тебе вражеского подсыла. И что тогда? Бежать или попробовать врать и изворачиваться? А если не получится, что ждет? Пытка и позорная казнь. Но обратного хода нет. Конь задом не скачет. «На базар!» — скомандовал он. «Хозяин, им надо спешиться», — напомнил ему Кассис. «Рабы и простолюдины не могут ездить верхом в городе». «И что в этом случае положено?» — поинтересовался недовольный Дайтуш, но с коня слез. «Если с разрешения хозяина — штраф, если нет, то хозяин должен будет вас наказать». «Опять пороть», — вздохнул Назир. «Да, пришлют человека для проверки, так что все равно получается штраф». «Слушай, Таш, а когда царица вернется к мужу? А то мне местные порядки не нравятся». «Думаю, не скоро. У нее в планах остаться здесь». «Ты ничего об этом не говорил», — с опаской в голосе сказал Назир, с подозрением поглядев на командира. «Разве нет? Значит, запамятовал». Хитро улыбнулся Таш. «Ладно, не расстраивайся. Все как-нибудь образуется. Сейчас переоденем вас и во дворец». Широкая мощеная улица, на которой запросто могли разъехаться две тяжелых повозки, вела сквозь еще 6 рядов стен, деливших город на все меньшие круги, прямо к жилищу царя царей. Экбатаны — древний город. После первых же удачных набегов, захватив множество рабов, медийские правители сразу же воздвигли величественный дворец на господствующей высоте, не забыв при этом окружить его внушительными стенами, заодно служившими жилищем преданнейшим воинам. После очередной большой войны возникла еще одна, окружив главную цитадель. Здесь селилась богатая знать из числа приближенных государя. Тут тоже царили сады и бассейны. Город рос и процветал не только за счет грабежа, но и торговли, взимая плату с проходящих караванов, что, по сути, тот же грабеж. Теперь и зажиточные купцы желали быть защищенными. Так возникла третья стена. После пришел черед ремесленников. Со временем число стен достигло 7, каждая из которых представляла собой хорошее укрепление, надежно укрывая достояние жителей. Всадник и 4 его спутников, ведя коней в поводу, свернули вправо, туда, где гудел, живя своей особой жизнью, базар, расположившийся сразу за внешними стенами. Здесь была основная часть города, где обосновались простолюдины и ремесленники, гончары, кожевенники, ткачи. Тарж остался с лошадьми, отпустив Кассиса одевать своих воинов, как принято во дворце Иштумегу. Ему не пришлось долго ждать. Минут через 10 к нему подошел Багамай. «Ты обещал прийти один», — посмотрев на коней, выразил недовольство воришка и протянул руку. «Я тебя увидел. Гони монету». Маленький кругляш лег ему на ладонь. Мальчишка щелкнул пальцем, и рядом оказался рослый парень с кулем в руках. «Смотри». Таш развернул тряпку. 5 одинаковых блях ничем не отличались друг от друга. Он с трудом признал принадлежавший Кассису. Они не казались сделанными недавно. «Мы договаривались, что это не будут ворованы». «Никто их и не воровал», — отверг его подозрение Багамай. «Ты же не хочешь, чтобы тебя сразу заподозрили? Их нарочно состарили». «Мы люди серьезные, с понятием», — с важностью заявил он. Тарш не стал уточнять, кто эти «мы». Люди, которые стояли за мальчишкой, наверняка очень не любят ненужных вопросов. Вместо этого он передал кусок серебра смотрящему. Тот исчез так же споро, как и появился. «Если что надо», — сделав серьезное лицо, сказал Багамай, — «ты знаешь, где меня найти. Прощай». Тарш проводил его взглядом до входа на базар, где он тут же затерялся в суетливой толпе. Не вызывало сомнений, что кое-кто сегодня лишится своего кошелька. Работа чеканщика была великолепна. Стража не заметила подмены, так что Тарш совершенно напрасно отвлекал пустыми разговорами начальника караула, который, впрочем, не забыл упомянуть, что ему следует показаться на глаза царю. Суровые охранники даже не осмотрели лиц входящих, а напрасно. Их бледные подбородки ясно говорили о том, что бороды сбриты совсем недавно. Но медяне, с презрением относясь к рабам, не обратили на это внимания. Дальше вовсе проблем не возникло. «Можешь разогнуться», — разрешил Иштумегу, стоящему в поклоне персу. Оставив соратников на попечение Кассиса, Тарш, едва переодевшись, сразу направился к покоям царя. Ему пришлось 2 часа прождать у входа, прежде чем помощник распорядителя дворца припроводил его к властелину. Царь считался знатоком человеческих душ и желал видеть глаза собеседника. Несмотря на свое величие и твердую убежденность, что стоит много выше всех смертных, тем не менее он умел находить подход к тем, кто ему был нужен. Дочь нуждалась в этом человеке, но объяснение Манданы не удовлетворило его. В этом было нечто большее, чем желание заполучить хорошего наставника для сына. К тому же еще слишком рано заботиться об этом. «Мой человек донес до тебя мое желание». Без предисловий он перешел к самому главному. «Да, о великий». Вновь поклонился Тарш. Арбаку говорил со мной. «И что ты решил?» «Прости, но я не могу находиться в двух местах одновременно». «Неужели ты думаешь, что мой внук так остро нуждается в твоем присутствии? Ведь он даже еще не родился». «Да, государь. Но мой господин повелел мне неотрывно находиться подле него и оберегать, как если бы пришлось оберегать его». «То-то я гляжу, что ты 3 дня провел в своем лагере, предаваясь пьянству. Разве не так?» Тарж был несколько обескуражен осведомленностью царя. Види это, и что Мега позволил себе усмешку. «Успокойся. Я ни в чем тебя не виню. Но речь не об этом. Парфяне готовят мятеж, а большинство моих воинов сейчас в Армении, на границе с Каппадокией и Вавилоном. Там тоже неспокойно. Я намерен послать войско пресечь бунт на Пасарша, этого взорвавшегося князька. И мне нужны твои персы. Хочешь возглавить их? В придачу я добавлю тебе еще 1000». Тарш задумался. Все сходилось. Его просто хотели удалить из Акбатан. Но зачем так сложно? Проще приказать. И это обстоятельство более других настораживало. «Прости, о великий, но мой господин...» «Здесь твой господин я!» Резко оборвал его Штумегу, состроив недовольную гримасу. «Впрочем...» Он брезгливо поморщился. «У меня хватает достойных полководцев и без тебя. Раз уж твой царь так озабочен спокойствием своей жены, что не доверяет моим воинам, можешь держаться за подол моей дочери, но твои персы уйдут с моими медянами. Я позволю тебе оставить лишь тут 30. Надеюсь, этого хватит, чтобы ты чувствовал себя здесь в безопасности». Тарж опешил. Его полностью переиграли. Что бы он ни выбрал, все равно остается в проигрыше. И самое страшное, он никак не мог понять, зачем это все нужно Иштумегу. «Я остаюсь, государь». Он вновь склонился. Царь сделал ему знак удалиться. Тарж все так же, не разгибаясь, отступал к дверям, но владыка внезапно его остановил. «Вот еще что. Моя дочь выпросила для тебя дозволение приходить к ее покоям. Надеюсь, ты понимаешь, что за твоих людей я спрошу лично с тебя». «Да, государь». «Хорошо». Иштумегу повторил знак. «Теперь ступай». Купец не соврал. За головой Гарзуна выслали большой отряд. И хотя он ограничился патрулированием дороги и прилежащей территории, следовало уходить. И маленькое воинство безносого князя, перевалив через горный хребет, задолго до первого снега отправилось на зимовку. Это стоило ваташке половины вырученного в последний набег серебра. Старейшина становища, недовольно приняв оплату, все же разделил с предводителем разбойников трапезу. Теперь они могли доверять друг другу. Но обладатель неопрятной козлиной бороды сразу предупредил. «Коней не дадим. Мясо вы получите в достатке. Зерна почти нет. От вашего серебра проку мало. Его есть нельзя. Когда спустимся в низину, там будет легче. И еще, женщин наших не трогать». По большому счету, выбора у них обоих не было. Гарзуну требовалось пережить зиму вдали от мест, где его могли найти. В этом плане выбор был удачен. Пока они в горах, никто сюда не сунется. А когда пастухи с горных склонов спустятся в долину, спасаясь от холодов, дорога и перевал будут засыпаны снегом, и только сумасшедший решится искать их здесь, а по весне они уйдут. Старейшине тоже было не с руки отказывать грозному гостю. Откажи он, и чего доброго, заезжие могут доставить много хлопот. Их, конечно, мало, но и в меньшинстве они способны на многое. Разбойники, хоть и не все из них хорошие воины, все-таки владели луками получше его пастухов. Да и расплатились щедро. На их серебро можно будет купить много железных предметов, материи, на которой не живут паразиты, и порошок, делающий пищу ароматной и пряной на вкус. А что до зерна, то, судя по докладам из долины, можно было рассчитывать на более-менее приемлемый урожай. Так что сделка, несмотря на все сложности, была взаимовыгодной. Один из раненых в последней стычке умер еще в дороге. Другой быстро поправился. Кое-кто из разбойников присоединились к пастухам и помогали пасти скот, тем самым налаживая отношения с хозяевами стойбища. Тарж в свободное время от собирания хвороста совершенствовал свое умение метать камень, разбивая в щепы ствол засохшего одинокого дерева, каждый день меняя позицию и отступая на несколько шагов, увеличивая тем самым дистанцию. Горзун издали пристально следил за ним, по достоинству оценив его способности, но не торопился выполнять обещания, испытывая выдержку будущего ученика, заодно изготавливая для него учебное пособие. В один из таких дней, во время такой вот тренировки, он подошел к нему сразу с двумя луками, своим, изогнутым хорошей работы, и другим, предназначенным для мальчика. Второй представлял собой простую оструганную палку с натянутой веревкой. «Кто тебя этому научил?» Он кивнул на прощу. «Отец?» «Сам научился», — недовольно буркнул Таш, но в интонации прозвучала и некая гордость. Он успел понять из разговоров с другими разбойниками, что интересоваться чужим прошлым в банде было дурным тоном, и все же не смог удержаться, чтобы не похвастаться. «Без всяких учителей». «Сам — это хорошо. Только с этим...» Он протянул ему свой горит со снаряженным к бою луком. «Без наставника не обойтись. Конечно, ты несколько староват для начинающего, но, думаю, попробовать стоит». Тарж постарался скрыть охватившее его чувство восторга. Он вынул из чехла лук. «Тяжелый», — ощутив вес на вытянутой левой руке, заявил мальчик. «Что ж, давай-ка глянем, каков ты». «Натяни», — приказал Горзун. Тарж попробовал оттянуть тетиву, неумело зажав ее пальцем, ведя кисть к груди. Лук ходил ходуном, левая рука так и норовила опуститься, а пальцы правой были не в состоянии удержать за щипом перевитую льняную нить. Тетива сорвалась, чиркнув по руке и обжигая кожу, а нижнее плечо лука ударило в пах. Ойкнув от боли и неожиданности, мальчик присел на корточки. Правда, лук из рук не выпустил, что уже говорило о многом. Горзун отвесил ему подзатыльник, исключительно в наставительных целях. «Никогда не отпускай тетиву без стрелы, испортишь лук. Вставай!» Тарж подчинился. «Натяни, только оттягивай тремя пальцами». Ученик попробовал еще раз. «Да не груди!» — сморщил и без того страшную рожу атаман. «Кухо! С груди только мальчишки птицу бьют, а еще тупые египтяне с греками. И развернись, так удобней будет». Удалось оттянуть лишь наполовину длины. Лук совсем отказывался держаться прямо. Ее плечи качались из стороны в сторону, а пальцы мальчика готовы были разогнуться, и он решил вернуть тетиву в первоначальное положение. Тарж ожидал выговора, но наставник его удивил. «Хорошо», — сдержанно похвалил Горзун. «Давай еще». Пришлось сделать 6 попыток, с каждым разом дававшихся все тяжелей. После 7-й руки Тарша заметно тряслись, и даже в ногах чувствовалось напряжение. «Теперь отдай. Возьми». Забирая из его рук лук, Горзун протянул ему свою подделку. «Вот тебе стрела. Промахнешься — сам побежишь. Другую не дам». После настоящего оружия остроганный тис казался невесомым. Тарш наложил стрелу на тетиву. «Держишь прямо. Резко натягиваешь и так особо долго не держишь. Когда кончик стрелы ляжет на цель, сразу отпускай. Попробуй почуять ее нутром». Тарж в точности проделал все сказанное. От усердия завел тетиву за ухо и отпустил, почти не успев прицелиться. Щелкнула тетива, зацепив за ухо, и стрела легла ровно в середину многострадального ствола. «Я попал!» Не обратив внимания на горящее огнем ухо, закричал мальчик. «Горзун! Я попал! Ты видел?» «Ну, попал», — улыбнулся одними глазами наставник. «И что с того? Ты еще раз попади». Тарж быстренько сбегал за стрелой. Вытащить ее не составило труда. Разбитое камнями дерево с легкостью отпустило наконечник, да и сам выстрел был слишком слаб, чтобы бронзовая втулка глубоко увязла. Из следующих 5 выстрелов все попали туда же, кроме последнего, и то лишь потому, что Тарш слишком уверился в себе, и это сослужило ему плохую службу. «На сегодня хватит», — подвел итог Горзон. Результат превзошел все его ожидания, но он и виду не подал. Наоборот, сделал недовольное лицо, рассматривая отданную стрелу. «Ну вот, теперь придется чинить. Завтра сделаешь себе мишень, а то так стрел на тебя не напасешься». Но Тарша провести он не смог. Мальчишка видел, как блестели глаза у страшного главаря бандитов. Да и сам он был чрезмерно доволен собой. Горзун еще сейчас заставлял его натягивать свой лук, так что весь оставшийся день и вечер руки ныли неимоверно. К удивлению юного стрелка, следующий день был посвящен иным заботам. Он по повелению наставника сплел несколько мишеней из тонких прутьев, после чего под его же руководством занялся изготовлением стрел. Горзун выделил ему на это 8 бронзовых наконечников. «Каждую стрелу надо выстрадать», — грея над костром очередной прут и вытягивая по длине, выпрямляя, пояснил он. «Можно, конечно, купить ее у хорошего мастера, коли такой попадется. С нашим серебром мы можем себе это позволить. Но сможешь ли ты ей доверять? От точности в бою зависит жизнь. Не попадешь ты, попадут в тебя». «Тогда зачем такие сложности?» — спросил мальчик. «Камни везде валяются. А ты видел, как я бросаю?» «Пока ты будешь раскручивать прощу, я успею выпустить 3 стрелы, а то и больше». Оторвавшись от обстругивания заготовок, поднял глаза на ученика Горзун, словно тот сказал несусветную чушь. «При этом могу уклониться от твоего камня, а ты от моей стрелы. Нет, проща не даст». «Я бы посмотрел, как ты успеешь увернуться», — буркнул себе под нос Тарш, но вслух спорить не стал. Ему достало ума поверить вожаку на слово. Благо Горзун был прежде всего воином, и мальчишка тоже хотел им стать. Он промолчал, занявшись обтесыванием заготовок плоским шершавым камнем. Прутки — это не тростник. Из почти сотни найденных чуть больше десятка пошло для изготовления стрел. «Теперь подгоняй древко и насаживай наконечник», — велел наставник и протянул свой нож. Тарш внимательно посмотрел на него. Воин дал мальчишке свое оружие. На немом языке это говорило о большом доверии. Лук не в счет. Здесь было нечто большее. Он поблагодарил кивком. Горзун усмехнулся. Вооружившись ножом, ученик принялся за дело. Осторожно, стараясь снимать как можно более тонкую стружку, едва ли не после каждого среза примеряя древко к втулке наконечника. «Не запихивай до конца», — порекомендовал Горзун. «Теперь смотри». Он забрал готовую стрелу и сунул наконечник в угли. Подождал, пока бронза слегка нагреется, и окончательно досадил острие на древко. «Сейчас остынет и будет сидеть мертво. Не выскочит. Давай следующую». Развлечений хватило еще на 2 часа. Солнце как раз приготовилось нырнуть за макушки гор, завершая трудовой день. 8 стрел легли рядком на земле. Тарш чувствовал себя уставшим. Но это была не та усталость, что наваливалась на него, когда, будучи рабом Акакиса, таскал на спине тюки с шерстью, а другая, какая-то радостная. Проводив огненный диск взглядом, мальчик поймал себя на мысли, что так счастлив не был ни разу после смерти Наои. Он улыбнулся, представив себе лицо матери. «Что ж, неплохо», — вернул его с небес на землю голос Горзуна. «Завтра и опробуем». «А это?» Тарш показал на оперение стрел, торчащих из длинного круглого короба. «Так пока постреляешь. Оперение надо клеить. На это много времени уходит. Да и перьев нет. Вот набьешь уток, тогда и займемся. Заодно и охотиться научишься». Ночевали под навесом, который соорудили из жердей и старых шкур, которым выделили им пастухи, расстелив на земле войлочные подстилки. С каждым днем становилось все прохладней, а судя по разговорам местных пастухов, в скорости вовсе должны были начаться ночные заморозки. Но Тарш не мог себе отказаться в удовольствии умыться и слегка ополоснуться перед сном в маленьком ручье, протекавшем по соседству со становищем. Вода в нем была ледяная, но это его не останавливало. В родной деревне в это время года он мог часами не вылезать из воды. Правда, там была тихая речка, а не горный ручей. Похоже, сбывалась его мечта — быть предоставленным самому себе. Размахивая руками и подпрыгивая на ходу, чтобы согреться после купания, Тарш подходил к месту ночлега. Остановился справить нужду и неожиданно услышал разговор, доносившийся со стороны навеса. «Не знаю, зачем он тебе нужен?» В говорившем мальчишка признал Вейшига, помощника Горзуна и такого же, как он, воина. «Тебе видней, но зачем ты возишься с ним, словно это твой сын? Пусть бы кидал все камни, все равно проку не будет». «Будет», — коротко ответил знакомый голос. «Брось, Горзун, во сколько лет ты взял в руки лук? В 5? И я в 5. Делать из него лучника уже поздно». «А в каком возрасте?» Тарш представил себе похожую на звериный оскал улыбку наставника. «Ты с 40 шагов попал в цель 5 раз подряд». Последовала пауза, после которой, не дождавшись ответа, продолжил. «А он с первого раза. У него чутье. Я сделаю из него воина, раз мой сын мертв». «Прежде чем ты сделаешь из него бойца, наши головы украсят придорожные пики. Тот же старейшина с превеликим удовольствием выдаст нас, коли его спросят. Нет, не успеешь». «Ты не прав, Вейшек. У парня большое будущее». «Ты не как предсказатель», — записался Горзун. С некоторой долей злости поинтересовался собеседник. «Может, тогда скажешь, когда мы умрем?» «Скоро», — спокойно ответил атаман. «Скоро. А этот мальчишка будет жить». «Ты что творишь?» Едва Тарш вернулся к себе, пришла Керам с известием, что госпожа также желает с ним встретиться. Он ощутил некое возбуждение, смесь тревоги и радости, чего ранее никогда не испытывал. Судя по смущенному виду девушки, он догадался, что его ждет выговор за неподобающее поведение, но ему было все равно. Мандана хочет его видеть. Керам убежал обратно передать госпоже, что ее ждут в парке. Тарш немедленно направился туда, в нетерпении прохаживаясь по дорожке в ожидании свидания. И было неважно, что задумал Иштумегу. Сейчас ему хотелось петь, смеяться и плакать одновременно. Он, знавший множество женщин и легко с ними расстававшийся, чувствовал себя глупым мальчишкой, не заботившимся о последствиях и готовый отправиться в самый ад по одному приказу жены Камбиза. При ее появлении ему захотелось броситься ей навстречу, но он сдержался, понимая, что это слишком. Мандана встретила его холодно. Она была вне себя, хотя внешне это никак не проявлялось. В груди и висках Тарша запульсировала кровь, бешеными толчками стараясь порвать стенки вен и вырваться наружу. «Госпожа!» Он поклонился, а когда разогнулся, на его губах играла очаровательная улыбка, о которой разбилось все негодование женщины. «Тарш, в какое положение ты меня ставишь?» Сдерживая ответную улыбку, пытаясь придать своему голосу возмущение, продолжила выговаривать Мандана. «Так нельзя. Мои рабыни только об этом и судачат втихомолку, а я даже не могу надавать им пощечин, чтобы не вызвать лишних подозрений». «С каких пор мою госпожу интересует мнение каких-то рабынь?» «От твоей выходки шушукаются все, не только прислуга. Вчера Аметис, навестив меня, якобы справится о моем состоянии, будто случайно поинтересовалась, как такой человек, как ты, посмел так поступить с моим подарком. Сколько яда было в ее словах, сколько презрения. Ты меня унизил в глазах всего двора. Разве тебе есть дело до досужих домыслов? К тому же ты всегда можешь отговориться, что с моей стороны это всего лишь забота о горячо любимой госпоже, которой я одолжил ей любимую певичку». «Оправдываться? Я?» Красивое лицо Манданы исказилось в презрении. «За кого ты меня принимаешь? Да никого это и не обманет. У меня хватает пивуни и без нее. К тому же сестра соизволила подарить мне явнуха с дивным голосом. Стерва!» «Неужели голос какого-то кастрата тебе милей моего?» — с иронией спросил Тарш, изображая обиду. «Вот уж не подумал бы». Мандана с минуту сверлила его сердитым взглядом. «Я люблю твой голос», — серьезно ответила она на его подначку и неожиданно призналась сама, не ожидая от себя самой. и не только его. Таршу нестерпимо захотелось дотронуться до нее, до ладони или плеча, коснуться ее волос. Его нисколько не смущало, что она беременна от другого мужчины. Он любил ее больше, чем женщину. Для него она стала богиней Анахитой, символом любви и плодородия. И власти. Вернее, борьбы за власть. До недавнего времени он ни разу не задумывался об этом. Раньше, уподобясь щепке, влекомой горным ручьем, он плыл по течению, уклоняясь от встречных камней, выступавших над поверхностью. Теперь он хотел стать таким камнем, скалой, ставшей на пути яростного потока, разбивающегося об него бессильной пеной. Быть сопричастным к судьбам тысяч и тысяч. Такого не могла дать ему ни одна другая женщина. Они несколько минут молча смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова. Но и без них между ними стало все ясно. Теперь они были единым целым. Общие мысли, общие слова, общие деяния. И путь на ту сторону для них стал общим. Первой в себя пришла женщина. «Вот», — она протянула мужчине, лежавшей на левой ладони золотые жетоны, знак дозволения входить в главный дворец царя. «Я все-таки смогла выпросить у отца». Тарш воспользовался этим и, взяв руку Манданы в ладонь, не торопился отпускать. Не отрывая от ее лица взгляда, большим пальцем погладил тонкие пальцы женщины. Единственная ласка, какую он мог сейчас позволить. «Все, иди». Тяжело дыша, Мандана переложила кругляши в его ладонь и сама сжала ее в кулак. «Уходи, умоляю тебя», — шепнула она. Пересиливая себя, Тарш резко развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Раз, два, три. 12 монет редком легли на резной столик. «Что это?» — поинтересовался Евнух, в недоумении приподняв брови и посмотрев на посетителя. «Как это понимать?» Полноватый и розовощекий человек с мягкими чертами лица, лишенного растительности, но уже тронутого морщинами, разглядывал его в ожидании объяснений. Главный распорядитель дворца, несмотря на арабское происхождение, был умен. Какой другой эту должность и не мог бы получить? «Я хочу выкупить раба, который тобой был ко мне приставлен». Тарш заранее готовился к этому разговору, справедливо полагая, что простым он не будет, и взвешивал каждое слово. Цена ошибки была велика. На кону стояло его слово и его честь. «Не то чтобы это было невозможно», — свойственный для всех занимающих столь высокий пост манере неторопливо начал Евнух. «Но хочется узнать, зачем?» «Я к нему привык», — пожав плечами, ответил Тарш, словно это было само собой разумеющееся. «Но что тебе мешает наслаждаться его обществом без выкупа?» «Не люблю чужие вещи». «Да?» — главный распорядитель двора с недоверием посмотрел на него. «А мне доложили, что ты подарил ему некое серебряное украшение. Это так?» Тарш не был готов к такому повороту и мысленно отругался за чрезмерную самонадеятельность. Выходило, что не он один умел наводить справки об интересующих его личностях. Оказывается, и он представлял для других интерес. Это было неприятно. «Ты прав», — признался Тарш в очевидном. «У меня никогда не было рабов. Не вижу причин изменять своим привычкам». «А чего так?» «Видишь ли», — пустился в объяснение Тарш, на ходу придумывая новые, поскольку старые в данных обстоятельствах не подходили. «Принимая преданность раба как данность, невольно забывай, что у нее тоже есть мысли и чувства, иногда отличающиеся от хозяйских, мало ли что. Поэтому, будучи человеком небедным, предпочитаю платить за верность, а не получать ее бесплатно». «Это дорого». «Недешево», — не стал оспаривать Тарш. «Но согласись, оставшись с тобой добровольно, пусть и за плату, он куда надежнее, чем принужденный неволей». «Здесь я бы мог с тобой поспорить», — скептически заметил Евнух. «Но не стану. Отмечу лишь, что ты очень странный человек. Кому другому Это могло бы показаться подозрительным, но мне доводилось сталкиваться и не с таким. Знавал я многих могущественных особ, которые были рабами своих рабынь. Они добивались их любви дорогими подарками, не гнушаясь даже мольбами. По определенным обстоятельствам мне этого не понять, но, думаю, ты из их числа. Так что насчет моей скромной просьбы? Ты должен понимать, он в списке прислуги дворца. Я не могу просто так его вычеркнуть. А если так? Таш положил рядом с монетами сапфир из числа тех, что дал ему с собой камбис. Камень был небольшой, но на него можно было купить 8 или даже 10 таких, как Кассис. Пусть он, к примеру, умрет. В списках, разумеется. В таком случае он не может находиться здесь, во дворце. Это моя забота. Выкладывая на стол серебряную бляху Кассиса, подмигнул я внуху Тарш. Я выпрошу разрешение у самого Ичтумегу. Что ж, забирая со стола сапфир, согласился главный распорядитель. Пусть Чинвар будет для него широк. Закатив глаза к потолку, он сгреб монеты и рабский жетон в подставленную ладонь. Может, и мне это зачтется. Добрые мысли, добрые слова и добрые поступки. Смеясь, докончил за него Тарш. Спасибо за добрый поступок. Так и вижу. Чинвар стал для тебя чуть шире.